Вот и вся разгадка. Где сиротские столы и двуспальные кровати, никто не знает. И, боюсь, не узнает. Есть в истории с Курчалоевским детским домом еще одна характерная для чеченской жизни деталь. Директор Яхьяев потому назначен и потому непотопляем, что он протеже главы республики Ахмад Хаджи Кадырова. Яхьяев и Кадыров то ли хорошие знакомые, то ли дальние родственники. Именно таким образом происходит подавляющее большинство сегодняшних назначений в Чечне. Не надо иметь соответствующего образования, опыта, знаний, востребовано лишь кумовство. И если уж тебя протолкнули на должность, ты обязан делиться тем, что плывет в руки, обеденными столами, постелями, одеялами. В том же духе происходит в Чечне даже выплата детских пособий. Этих жалких 58 рублей с копейками методом 50 на 50. Оставляешь ответственному лицу, допущенному до бюджетной кормушки, половину. И радуйся на остальное, мамаша. Не желаешь? Так иди с Богом. Бизнес с подкодовым названием 50 на 50 развился невиданно. Любому чиновнику, имеющему отношение к бюджетным деньгам, предлагается делиться с кем-то из других влиятельных чеченцев и быстро доходит до циничного 50 на 50 с детскими пособиями, 50 на 50 со средствами на протезирование инвалидов, 50 на 50 в распределении лекарств по больницам, половина больницам, половина для реализации на рынках. Главное в этом методе, чтобы все шло без проверок, а значит, лучшего фона для грабежа, чем война, не придумать. Подавляющее большинство нового чеченского чиновничества, сложившегося вокруг военных властей, мечтает как можно дольше сохранить положение ни мира, ни войны. Мутная водица – вот самый выгодный чеченский промысел сегодня. Под шумок обстрелов тут возможно все, что хочешь. И нелегальный нефтебизнес, заполонивший Чечню, и пресловутые 50 на 50, и гуманитарка на рынках, и лекарства, пришедшие в республику как бесплатные, но теперь продающиеся в частных аптеках, принадлежащих сотрудникам Минздрава и их родственникам. Всем им и многим военным начальникам и гражданским подпевалам при них не надо, чтобы жизнь наладилась, чтобы открывались банки, их так и нет, чтобы платили зарплату, чтобы народ во что-то поверил. Это называется просто саботаж. Наглое, бесцеремонное воровство, когда расправиться с упирающимся или особо дотошным проще простого. Опять же, исходя из военных условий вокруг. Лишь сбегать в ФСБ и настучать. Приди в любое село, и тебе покажут, кто стукач и почему. И военные, и многие гражданские развращены войной до нельзя. Образовалась гремучая смесь. Чечня военная, там правит кулак, зиндан и автомат. Наслоилась на Чечню якобы мирную, где предпочитают обман, кумовство и бесконтрольность. Западники и востоковеды. Осень 2001-го. Армия постепенно втягивается в уже третье военное межсезонье и готовится обняться с третьей окопной зимой. Почему так долго? Кто противостоит армии в Чечне? Какие события происходят в стане, противостоящим федеральным военнослужащим? Как чувствуют себя так называемые полевые командиры? Чего они хотят? И если большинство из них дали дёру в сопредельные государства, спасаясь бегством ради будущей борьбы, и тем самым цинично подставили под уничтожение ту часть своего народа, которая никакого бегства себе позволить не в состоянии, кто все-таки воюет против? И в чем интерес? Старички. Среда, именуемая чеченскими полевыми командирами, сегодня лишь условно может считаться таковой. Многие с громкими недавно фамилиями и званиями бригадных генералов превратились в эмиреков, окруженных собственной охраной, дело которой – заслонить с собой охраняемое лицо, но не воевать. Отсюда первый вывод. Отряды этих полевых командиров вряд ли способны к полноценным боевым действиям. Впрочем, недооценивать происходящее тоже не стоит. Да, некоторые бывшие крупные формирования сегодня сократились до минимума, но это не означает, что они не способны разрастись, когда потребуется. Бригадные генералы сейчас без войск, но завтра они имеют шанс превратиться в лейтенантов при собственных взводах. О механизме такого разрастания позже. А пока пройдемся по персоналиям. Полевым командиром первого Дудаевского призыва борьбы за независимую Ичкерию. Это прежде всего сам Масхадов, Гилаев, Арсанов, Басаев, а также примкнувший к ним Хаттаб. Основная черта сегодняшнего характера Масхадова – молчанка. Не пауза, выдерживать которую бывает и полезно, и мудро, а упорное молчание, выдаваемое за военную хитрость, что, конечно, совсем не так. Осенью 99-го по чеченским дорогам из республики шли потоки беженцев. Грозный готовился к штурму. Через села проходили отряды, именующие себя сопротивлением, после чего на головы сельчан сыпались бомбы и ракеты. Тогда Масхадов хотя бы внятно излагал свои взгляды на происходящее. Теперь иное. Война Масхадова стала немой. Она предпочитает молчать всегда и по любому поводу, и народ недоумевает. Масхадов забыл свой страдающий народ, предал его. Или Масхадову просто нечего сказать по большому кругу вопросов. У этого странного, на первый взгляд, поведения есть свои веские мотивы. На четвертом году войны Масхадов уже никому не главнокомандующий, хотя и президент с подтвержденной легитимностью, и ему это отлично известно. Так о чем ему говорить? Все бывшие полевые командиры сегодня дышат в разные стороны, их взгляды и мироощущения –